Начнем. Тут вопросов много накопилось, особенно для старичков, для тех, кто в прошлом году отвечал, очень много вопросов, и я поэтому какую-то часть хотел посвятить их вопросам, связанным с какими-то практическими действиями. Слышно так? Не слышно? Да. Да. Вопрос? Нет, уже был вопрос, сейчас я на него отвечу. Сегодня я хотел начать с каких-то вопросов, а потом уже начать программу. Потому что я вижу очень много новых людей. И, да и в общем-то и старые, или как сказать, не старые, старшие, те, кто уже в прошлом году начал этот курс, с ними можно было обновить, освежить какие-то знания, поскольку очень много у людей вопросов возникает, а вы не можете ответить. То есть вы получили очень много эмоций, эмоциональную сторону, вы сами можете следовать чему-то, уже где-то вдохновлены. Но когда вас спрашивают, вы ничего не помните, как это объяснить, как это сказать, какие-то факты привести, какие-то конкретные доводы, или как себя вести в ситуациях. Я помню, целый прям раздел посвятил, как с родителями надо себя вести, как с окружающими. И все, многие попортили отношения все равно с родителями, так с окружающими, так и так далее. Поэтому я хотел бы затронуть эти тоже темы. Итак, вопрос был, что посты. Меня спрашивали те, кто уже начал каким-то образом практиковать, что за посты, почему, как, чего. Мы с вами говорили уже, что есть такое понятие, кто-то помнит, джьотиша. Джьоти означает на санскрите. Вы помните, да, три языка есть во Вселенной, три языка. Больше нету, кроме этих трех языков, не существует никаких коммуникаций. Пракрита, санскрита и пайшаса. Мы с вами разговариваем сейчас на определенных переходах от пракриты до пайшасы. Это, помните, да, я рассказывал историю происхождения, как бы Риши Пурана описывает происхождение пракриты и пайшасы. Изначально язык называется Девинагари, санскрита, что в переводе означает культурный, очищенный, совершенный. Это коммуникация, на котором говорили все. Существует 83 разновидности санскрита. 83. И мы сейчас, в данный момент, с вами практически очень много санскритизмов имеем в русском языке. И я вам представлял, как бы таблицы разные, вот здесь я их нашел, и прошлогодние, допустим, первое, на санскрите первый, а на русском первый, ади, один, двая, два, три, три, трая, трое, трека, тройка, чатур, четыре, чатворо, четверо, дасетеро, десятеро, и так далее, и так далее. То есть у нас в нашем русском языке осталось очень много санскритизмов, тысячи, десятки тысяч санскритизмов, и мы их используем. Также мы видим, что по миру практически все языки, абсолютно все языки, романская группа, финно-угор, ну все, тюркские языковые группы. Если вы помните, Баюси Пурана дает эту таблицу, которую изучали ученые, и они пришли к выводу, что ведическая система идеально преподносит. То есть современная наука не имеет представления, откуда проистекает языковая система вся, все диалекты и так далее. Ведическая система представляет. И вы не забыли, да, о том, что это самые древние писания в мире. То есть древнее литературных памятников не существует. Более того, по изучению этих памятников пришли к выводу, что более совершенной информации тоже не существует, даже в современной науке. И поэтому современная наука как бы эксплуатирует ведические писания, и мы знаем, что все страны мира, практически первая, это фашистская Германия начала эксплуатировать так очень активно на уровне государственной политики ведическую литературу. Тут же в 30-е годы Сталин создает огромный институт, указ, и финансируются огромные проекты по изучению мистицизма ведического, поскольку территория бывшего СССР является центром всех ведических мистерий. И мы находим это в Библии, в разных произведениях, особенно Кавказ. Особенно Кавказ и разные. Если сейчас мы с вами возьмем такой раздел науки, как топонимика, то мы будем потрясены. У нас существуют ганги, камы, ака, там, ну, разные название, вот здесь, допустим, Бохан, там, да, ну, эти все названия, очень реки, села, селения, города, допустим, и так далее. Астрахань, да, вот есть, допустим, такие города. Киев, Кия, описывается один кшатрий, которого звали Кия, который основал здесь первые поселения кшатрийские. И поэтому мы видим, на Украине очень много проживало кошака, на санскрите их называют кошака. Буква Ш в процессе времени из, да, стала коса, помните, да, коса — это значит вот на темени такая косичка. И поэтому сейчас девушки носят коса, они не знают откуда. Кошака — тот, кто носит шака или шака, шикха, это на темени такое, его называли еще оселедик, да, или хохол, знаете такой хохол, почему хохлов называют хохлами? Хохол — это на санскрите также называется, хохол — это название Муладхара, это Вишудха чакры. Помните, мы чакры, я вам чакры объяснял, как устроено. Это самая основная Вишудха чакра, это темя, темя, родничок, или как его называют. И эти кошаки, они большие поселенники, казацкие воинства. Кошака, или их еще называли кшатри, помните, да? То есть эти воины, которые защищали территории Бхарата-варши от влияния западной культуры. Какой культуры? Они защищались от культуры млечки. Кто такие млечки? Мясоеды. Мясоеды. И мы имеем четкие исторические факты, документы, археологические находки и так далее. И имеем полностью фальсифицированные исторические данные. Дом Романовых за 300 лет фальсифицирует огромную часть исторических событий. Для чего? Для удержания власти в своих руках. Переписываются хроники, приводятся разные примеры. Также этот миф, помните, татаро-монгольского вторжения, татаро-монгольского ига. Не было никакого татаро-монгольского ига, никогда им и не пахло. Была огромная, так называемая, золотая орда. Орда на старорусском языке означает что, кто помнит? Войско, да. Войско, орда на старом русском языке называется войско. А слово иго означает господство. Отсюда появляется имя такое, Игорь. Помните, да, слово о полку Игореве. А в нашем современном литературном восприятии слово иго — некое такое порабощение, да, как бы такое, под игом, гнёт такой, да, вроде бы как бы такое, оккупация, оккупацион. Нет, на самом деле это все орды, и фамилии, названия мест четко соответствовали тому положению, что некогда была, существовала Арийская империя. И есть сейчас много учебников и произведений, которые называются, вот эти, может быть, видели, книги разных академиков, «Русь арийская». Сейчас очень широко это распространено сейчас, поскольку скапывают это, поэтому мы не просто так с вами это изучаем, опираясь на все научные факты и данные. Если у вас появится желание у кого-то когда-то какие-то защищать работы, у меня есть все материалы, фактическим материалом, который подтвердит, вы можете защитить кандидатскую, докторскую, что угодно. Я не шучу, вполне серьезно. На основе нашего материала защищено более 200 докторских диссертаций, фактического материала. Итак, санскрита – это изначальный язык, и это я возвращаюсь, к чему я начал. Есть пракрита. Пракрита – это язык, на котором говорили кто? Обычные, простые люди, которые не входили в систему Ария, да, не Ария, Анария называется. Ария, если вы помните, я уже объяснял, это глагол, имеющий корень рита. Рита значит тот, кто следует всем правилам и предписаниям богооткровенных писаний. То есть Ария — это человек, знающий, в чем смысл человеческой жизни и в чем цель человеческой жизни. И цель человеческой жизни, кто бы он учал? Освобождение. Из чего? Или от кого? От материальной природы. От материальной природы. Что человеческая форма жизни самая совершенная, поскольку наделена определенными развитыми чувствами, умом, и самое главное, у нас из всех других живых существ самый развитый что? Интеллект. Интеллект. Позволяющий, именно благодаря интеллекту, мы можем что делать? Налагает на себя ограничения в соответствии с определенной деятельностью, да? То есть мы можем не идти на поводу у чувств. идут на поводу чувств животные. Это называются условные и безусловные рефлексы. Академик Павлов дает на Нилу. То есть, что такое животное? Условные и безусловные рефлексы. Это означает инстинкты. И живое существо может не руководствоваться ни инстинктами, и может не руководствоваться чем? Рефлексами, возможными чувствами. Таким образом, живое существо, которое получает человеческое тело, в процессе реинкарнации, мы с вами обсуждали этот вопрос, как вот сейчас я вот новую работу принес, потом вам прочитаю, новые факты ученых, как ученые уже полностью так воспринимают, как научно процесс реинкарнации, поскольку были проведены научные исследования, практические исследования, и которые подтвердились на 100%, что человек на самом деле переходит из одного тела в другое. Но чтобы это ввести в программу обучения, сами знаете, нужны что? Финансы. Но это невыгодно финансировать. Почему? Это подрывает определенные что? Ценности, да. Моральные устои, определенные моральные устои и ценности. Итак, Рита значит тот, кто следует. Ария, это вот это слово, ария, это значит тот, кто знает смысл, в чем смысл, и следует шастрам. Шастры — это веды. Строго следует ведическому знанию и знает цель человеческой жизни. Это называется ария. Итак, Пракрита — это язык, на котором говорили не арии. Кто такие? Дикари. Или то, что мы сегодня называем бомжи, или такой, может быть, блатные. Знаете, у блатных есть свой сленг, своя речь. Вот, допустим, кайфово, ништяк. Да. Мы знаем, что это как бы не культурная речь. Все пучком, допустим, и так далее. То есть есть какие-то разные названия. И Пракрита — это язык грубый. Язык простолюдинов, которые не знали, то есть были вне культуры. Вне культуры варн и ашрамов. И вне самой концепции, которая называется дхарма. Дхарма — это значит цель. Цель и действие, деятельность. Вы помните, дхарма — это как бы религия или цель, ради которой действует. Варна — это определенный социальный класс, вернее, уровень сознания или психофизический уровень. Варна. Гуна-карма называется. Это то, что вы в соответствии со своими благочестивыми и неблагочестивыми поступками рождаетесь в этой жизни, женщиной или мужчиной, в определенной нации, в определенном благосостоянии и так далее. И обладаете определенным сознанием. Анумая, пранамая, манамая, вигьянамая или анандамая. Все это связано с благочестием и грехом живого существа. Анумая, его интересуют только тряпки и еда. Изысканная еда и тряпки, мещанство такое, да. Пранамая очень интересует что? Здоровье. Очень интересует. Помешанные люди на здоровье. Это определенное состояние. Самый низший. Тряпки и еда. Самый низший. Очень греховное живое существо. Менее греховное. Помешанное на здоровье. Было бы здоровье, все остальное приложится или купит. Манамая. Информация. Интересует информация. Мы видим, люди много информированы, но они практически ничему не способны что следовать. Таким образом, манамая, спекулятивный уровень, философствование, такая, знаете, как обломовщина, знаете, лежать на диване и философствовать там, насчет низших материй, о благородстве, будучи неблагородным человеком, о чести, будучи бесчестным человеком, о нравственности, будучи сам что, безнравственный и так далее. И рассуждать очень красиво, писать труды, работы насчет этого, и самому не следовать никаким правилам предписания. Мана. Если в первом случае анамая, религиозность проявляется как, кто помнит? Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Бео. Еда, дай хлеб насущный. Анамая всегда беспокоится о хлебе. И представление о некой высшей субстанции, как, извиняюсь за выражение, о сиське, которой кормят. Что еда является, и за всю еду мы должны благодарить. Мана, анамая, или анамая. Прана, это когда здоровье. Итак, здесь религиозность проявляется в самом высшем аспекте своем хатха-йога. Эти люди занимаются чем? Пранаямой. Они лечатся всевозможными аюрведическими способами. Они помешаны на здоровье, обливаются, иголки тыкают, сенсорика там, как почки, печень, вливают масло в одну ноздрю, прочищают там, ну, знаете, все эти клизмы, и все остальное, прижигание, кровопускание и так далее. Правда моя, они помешаны на здоровье. Вы знаете, да, что вот царица была такая, нечистите. Слышали? И она каждый день 3 клизмы ставила. И благодаря этому она сохраняла прекрасный цвет кожи, чистые склеры, волосы никогда не попадут. Почему? Потому что она постоянно содержала тонкий кишечник, чистосердие. И так мы можем знать, что многие болезни можно, но мы не помешаны. Вот мы-то с вами так не помешаны. Но кто-то должен знать, так что рекомендую. Литровые. Итак, следующее. Значит, кульминацией прана-майи является хатха-йога. Все эти йоги, позы, упражнения, знаете, ногу на голову, там, поза ворона, поза айса, поза бобра и так далее. Прана-майя. Мана-майя. Мана-майя. Ману значит ум. Майя значит влияние. Не забывайте это, потому что вы будете кому-то что-то объяснять. Если это будет ненаучно, люди не будут вас воспринимать. Ведическая система научная, высоконаучная. Итак, мана-майя, умственный уровень. Что же на этом уровне? Они собирают информацию, что там было, что, откуда мы произошли. Мы, наверное, произошли от обезьяны, мы, наверное, прошли все эволюционные стадии. Эмбрион утробе женщины проходит развитие от какой-то там, какой, кто помнит? Гетеля, теория. Кого? Кукушки? А, лягушки? Нет, там что? Нет, там рыба, рыба, собачка, собачки, там, ну и все такое. Не будем даже в эту теорию вдаваться, поскольку она ненаучна и разбита в пух и прах. В 1907 году вся мировая общественность ученых полностью разгромила теорию Гекеля. Однако мы до сегодняшнего дня, если мы придем с вами в любой институт, в любой вуз, там обучают теорию Гекеля. И люди получают это как базовое знание, что эмбрион проходит все стадии от водного до млекопитающего. Проходит все стадии за 9 месяцев. Чушь полная. Не проходит. И это было разбито полностью. Также теория Дарвина, это мана-майя. Когда вы спекулируете, просто фальсификация, вам так хочется, и вы хотите желаемое выдать за действительное. И что на Марсе там так, что существует много солнц, что существует там Парсеки, Паскаль, ой, слушайте, вы можете наговорить очень много разных теорий, что Земля вот миллионы лет назад была такая и такая, но вы не знаете точно. Потому что ваш уровень сознания мана, спекулятивный. Вы только рассуждаете, то ли это так, то ли это не так. И появляется вид науки. Кто помнит, как называется? Если ана – это еда, то получается ану-мана. Ану-мана. Помните? Гипотезы. Самый низший уровень сознания – гипотезы. И мы видим, теория и гипотезы. Практически современная наука полностью основывается на теориях и гипотезах. И одна теория сменяет другую в противоположном направлении. Сегодня вы говорите, сахар вреден, завтра вы говорите, сахар полезен. Сегодня вы говорите, алкоголь вреден, завтра вы говорите, алкоголь полезен и так далее. Что-то делаете. Все время спекулируете. Коммунизм – реальность, потом вы говорите, коммунизм – утопия и так далее. Демократия – реальность, потом вы говорите, демократия – утопия. Вы говорите, монархия – реальность, потом вы разочаровываетесь в монархии и так далее. То есть вы не знаете, вы постоянно спекулируете. И результатом этих спекуляций является, что живое существо начинает изучать древние писания, древние трактаты и давать им собственные интерпретации. Собственные спекулятивные интерпретации. В соответствии с влияниями гун на это живое существо. То есть в соответствии со своей кармой, судьбой, прошлого. И так человек начинает... Здесь. Человек начинает интерпретировать все, давать разные толкования. Так появляются всевозможные гипотезы и теории арийского вторжения, шумерской цивилизации, происхождения видов и так далее. Появляются все эти теории. Откуда же мы произошли? И никто на самом деле так не сказал. Из ученых так никто и не сказал. Сейчас только они начинают придерживаться каких-то ведических представлений. И первый западный мир, поскольку западная культура вся иудея христианская, то она поддерживает какое писание? Даже в своих научных изысканиях. Библию. Библию и Талмуд. Иудея-христианство. Это мусульманство. Правоверие, так называемое. Вот тут православие, а там правоверие. Здесь православные, там правоверные. Все эти три религии между собой, хотя имеют один центр, все они что? В полном противоречии друг с другом находятся. У них одна столица, да? Один центр, мусульмане, иудеи, христиане. И они постоянно. Все это ближневосточный конфликт, который длится еще с самого конца какой эпохи? Два паралитика. Это последствия Курукшетры. Физическая система описывает, что битва на Курукшетре была последней, завершающей стадией, то есть завершающей эту эпоху. Два параюга сменилось Кали-югой, и эта битва на Курукшетре описывается в Махабхарате, таком эпическом ведическом произведении. И центром Махабхараты является Бхагавад-гита. Диалог. Я думаю, кто-то, может быть, знает. Итак, эти эпохи сдвинуты. И Библия говорит о том, что сыны Божьи увидели, что женщины, земные женщины, красивы. И стали приходить к ним и зачинать в их лоне потомство. Библия говорит об этом. Что население распространилось благодаря чему? Сынам Божьим. Да, ну ангелы. В принципе, ангелы. Ангела, или называется архангела, да? Знаете? Слышали? Архангел. И есть санскритское название, которое называется Гандхарва. Гандхарва. И во всей системе устроено так, что вы говорите в одном случае Гавриил, в другом случае вы говорите Габриэль, и в третьем случае вы говорите кто? Джибраил. Джибраил. Как вы думаете, похожи эти личности? Одна и та же личность гуляет по разным местам. Мусульманство и Джибраил. Христианство и Гавриил. И где вы? Габриэль в католицизме. В католицизме вы Габриэль. Одна и та же личность гуляет и изменяется название. Христос, Криштоша, Кришна. Они как бы гуляют эти слова, эти понятия, они гуляют. Освобожденные души или там мессии, помазанные. Помните, я вам говорил, как называется? Криштоша. Божий помазанный. Тоша означает помазанный. Криштоша. Это Ишвар, Криш, там есть. Кришна, это означает Бог. И там появляются в санскрите эти два слова, которые Криштоша, Криштоша. И в соответствии с особенностью языковых групп, слово Криштоша превращается в Христоса. И на древнем греческом языке, и на старом евриде, это означает Божий помазанник. То есть нет никакого противоречия с санскритом. Удивительно. И Христос, он кто? Как его зовут? Кто помнит? Читали Булгакова или какие-то произведения? Иша! Иша! И Шастра описывает. Шастра, это значит Бхагавад-гита Пурана, ведическое произведение, описывает этого Ишу. Кто такой Иша? Христос. Христос, Криштоша. Описывает его появление. Вот. Бхагавад-гита Пурана. Описывают. 38 стих, 8 глава. Вот они описывают. Ища путра чамам вики, кумаригар пхисамбава, ахам исамаси нама. Бхагавад-гита Пурана, Парва Канда, 3 Адхи, 2 текст, 23. Знай, что я сын Бога, рожденный от Девы. Все знают меня под именем Исамасихи. Иша Масихи. Масихи значит Исия. Что я сын Бога, рожденный от Девы. Это говорится в ведической литературе, то есть они сразу говорят о том, кто приходит. Итак, вся современная наука начинает подделывать теперь все под Библию. И появляется теория внеземного что? Вторжения. Да, появляется теория, что якобы мы были в каких-то экспериментах созданы и так далее. То есть они пытаются это каким-то образом преподнести. Что же говорится в ведических произведениях? Несомненно, что все живые существа прародителями всех живых существ являются праджапати. Праджапати означает прародители. Прародители. Кто они? Они, вот если говорить в христианском таком понимании, все они ангелы или архангелы. То есть гуманоиды более высокого уровня. Не этой земли, а все с высших планет. И там в Гите говорится, семь прародителей, семь мудрецов, за ними ману, и появляться начинает человечество. Манушки, люди. Появляются люди, и они начинают заселять разные планетарные системы. Заселяют сверху вниз, в соответствии с кармой живых существ. И также описывает, если вы помните, 400 тысяч форм жизни. 400 тысяч форм человеческих жизней. И мы с вами представляем лишь одну. Мы даже не знаем, как выглядят другие живые существа, которые также являются на своем уровне человеком. Итак, эти языки Пракрита, на них говорили бродяги всевозможные. И от Пракриты, также Бхагавад Гита Пурана описывает, от Пракриты появляется в Кали-югу только. Только в Кали-югу, в самом начале Кали-юги, от Пракриты отмежевывается язык. То есть еще более низкого уровня, деградированный от Пракриты. Не от санскриты, а от Пракриты появляется новый язык, который называется, кто как помнит, из двух санскритских слогов. Латын. Латхи на санскрите означает то, что искажено грубым сознанием. То есть тупой. Тупой человек начинает так воспринимать что-то. Латыни. И появляется латынь. И там дальше описано. От латыни проистекают все современные индоевропейские языки. Кроме санскрита. Сразу, минуя латынь, появляются финно-угорские или тюркские также языки. Минуя латынь. Итак, не миновали латынь. Это все индоевропейские, романские группы, знаете. И минуя латынь, сразу от Пракрита, не санскрита, минуя, появляются финно-угорские или тюркские языки. И также появляется часть языков, это японский, китайский и так далее, тайский, все эти языки. Но эти языки ближе к санскриту, они просто разбиты на слоги. То есть одно и то же в санскрите с добавлением разных особенностей, но когда вы говорите, вы разбиваете на слоги, на части слова. Допустим, как вот мы можем сейчас сказать «здравствуйте», да, вот мы говорим «здравствуйте». Но если бы мы, допустим, приблизительно, мы говорим «здравствуйте», вот так сказать, это бы уже звучало очень так странно. Еще бы добавили пару каких-то звуков. Санскрит так звучит. Допустим, тайский язык очень близок к санскриту, и вы можете видеть, как там разбиты слова, разбиты на разные части, с добавлением между ними разных звуков, но имеющие один и тот же смысл, одну и ту же природу, и подразумевающие одни и те же процессы. И есть пайшаса, если вы помните, да, пайшаса – это язык, на котором общаются живые существа ниже, которые на уровне ниже стоят, чем человекоподобные живые существа, то есть они более низкого уровня. Итак, в соответствии, вернусь к джьотиша, астрология, джьотиша, что же такое пост или тапа? Тапа, тапа означает татра или трая, освобождение. Папа – это означает грех. Тапа или тапасия слово на санскрите означает «как освободиться от греха», знание, как освободиться от последствий своей какой-то неправильной деятельности. В первую очередь описывается, как от викармы освободиться. И вся сумма наших поступков находится в нашем тонком теле, если вы помните, которое называется сукшма шарира, которое состоит из эго, ложного эго, асмита шакти или аханкара шакти. Находится из ума, ману-шакти, и интеллекта, будхи-шакти. Это тонкое тело. И вся информация о нашей прошлой жизни содержится в тонком теле. В соответствии с этим тонким телом мы получаем грубое тело, как результат нашей деятельности в грубом теле в прошлом. Но в грубом теле мы действуем только потому, что мы хотим исполнить свои желания, эгоистические желания. Мы для этого культивируем интеллект. А какие у нас где желания? В уме. Первая трансформация ложного эго – это наш ум. У меня в уме есть очень много таких желаний, материальных, не духовных. Я хочу удовлетворить свои желания. То есть то, что мы называли камой. Итак, в соответствии с этими желаниями, все звезды оказывают определенный вид влияния. Поскольку материальная природа описана, состоит из трех гун. Гуна, помните, мы вчера говорили, веревка или качество. Благость, страсть и невежество. Их комбинации, 81 комбинация основная, но их существует, поскольку существует, сколько живых существ, кто помнит? Ну это человеческих, а вообще? Сколько? 84 цифры, это не источник. 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ наполняет нашу вселенную. 8 миллионов 400 тысяч форм. Из них 400 тысяч форм человеческих, отличных от нас, но также обладающих развитым интеллектом, сознанием, чувствами и так далее. Итак, звезды в соответствии с тем, как живое существо себя ведет, оказывает на него определенное влияние. На каждого из нас оказывает влияние джьоти. Джьоти означает сияние. Это сияние исходит из брахмана, брама джьоти называется, из духовного неба, парвиома, то есть то, что выходит за скорлупу яйца. Это вот как христианцы там на Пасху стукаются, и они говорят, Иисус воскрес, воистину воскрес. Почему они стукаются именно этими яйцами? Кто знает? Потому что называется золотое яйцо творения. Гарбхатака. Гарбхатака. Золотое яйцо творения. Хиранья Гарбхи. Золотое яйцо творения. И яйца красят обычно в желтый цвет. Подразумевая, что оно как бы золотое. Это Вселенная. И человек, который проходит эти оболочки, яйцо состоит из 8 оболочек. Если вы будете химию изучать, вы только знаете, белок и желток, все. Но там разные уровни белка и также разные уровни желтка. Раз, 8 всего. И в центре это вот как бы само центр, ядро. И если вы прочитаете Махапурану или Бхагавата Пурану, то вы увидите, как описывается, что наша Вселенная покрыта 8 видами материальных элементов, вот этих 8 оболочек. И в центре этот пузырек, где Вселенная заполнена. И оно эллипсообразной формы, то есть яйцо. Как в сказке. Если вы помните, я рассказывал вам, что существует 18 Пуран. Пурана — это исторические хроники. Пурана в переводе с санскрита означает древнее. И существует 18 Пуран. 6 для тех, кто в невежестве. Называется Тамасика, Тамагуна, для тех, кто в невежестве. Следующий называется Раджастика, для тех, кто в страсти. И Сатвика, для тех, кто в благости. Поскольку те, кто в невежестве, не могут понять Раджастику. Те, кто в Раджастике, ни в коем случае не примут Сатвику. Поэтому мы видим поведение людей. Когда вы что-то им рассказываете, в соответствии с гунами, они себя ведут определенным образом. Так мы говорили, что выражается определенное поведение, то есть то, что мы называем культурой. Культура, что это такое? Этические, нравственные ценности, которые выражаются в поведении и в деятельности живого существа. Вы помните, да? Философия из чего состоит? Гносеология, логика, метафизика, и результатом всех этих трех должна являться что? Этика. Этические, нравственные ценности. В соответствии с этим человек меняет свое поведение. Поведение. Таким образом, по нашему поведению можно видеть, кто мы такие. Кто мы? Шудры, рабочие по своей природе, работяги. Кто мы? Вайши, коммерсанты и ремесленники. Кшатри, военачальники, воины, политики, организаторы, смелые люди. Или мы кто? Браманы, лучшие из людей. Самый высокий потенциал или коэффициент интеллекта, самое чистое сознание, самая хорошая карма, которая выражается в способности постижения, почему брахман называется? Постижение брахмана, духовных сфер. Брахмана – это значит духовная сфера. Самые лучшие из людей, самая высшая пара. И как бы мы с вами не делили общество сейчас, вы помните, да, мы говорили об этом, что любое общество всегда автоматически делится на 4 сословия. Автоматически. Шудры. То есть те, кто, кроме как физический труд, вам ничего не может предоставить. Нету интеллекта. Поэтому выражают себя через физический труд и через служение другим. Вайши. Вайши никогда не станет что? Наниматься к кому-то. Вайши открывает собственное дело, поскольку у него карма лучше. Поэтому эта карма выражается в том, что он способен что? Организовывать и запускать процесс финансовой деятельности. Поскольку это все связано с кармой живого существа, не с каким-то обучением. С кармой. Поэтому мы видим, одни люди занимаются какими-то научными исследованиями, всегда нищие. А какой-то человек, так сказать, от гвоздя раскрутился, имеет огромную фирму, стал сумасшедшим богатым и так далее. Так, и нанимают этих ученых, и они на него работают, эти ученые. А он сам валенок валенком. Таким образом, мы приходим к выводу, что незнание дает деньги, а карма. Карма, и мы можем найти миллиарды подтверждений. тут же мгновенно мы можем, я могу вам доказать, что у вас плохая карма или хорошая карма. И мы это также обсуждали. Что сколько бы вы ни учились, вы не сможете стать богатым. И кто-то, даже не учась, вообще бросив институт, ему суждено стать каким? Богатым. Мы можем через диагномические, кармические, хиромантии провести исследование, и этот человек через 5 лет станет богатым. А вы через 5 лет попытаетесь броситься с моста, потому что вы не ели 5 дней. Итак, что еще? Влияние, астрологическое влияние. Можно видеть, кто кого родит. Ни мышонка, ни лягушку, а неведомую зверушку. Кто у кого какой муж будет, сколько они проживут, когда разойдутся и так далее. Все существует. Все полностью вычислимо. Вычислимо. И вы помните, джотиша как раз делает это вычисление. Влияние. И поскольку это оказывает влияние как результат нашей деятельности, живое существо, исходя из этих, из этой науки, из этих писаний, может что? Менять. Менять свою карму. И когда я говорю слово «пост» или «тапа», «тапаси», это вы ограничиваете себя в чем-то для того, чтобы изменить влияние звезд. Вы накладываете на себя добровольные ограничения в соответствии с наукой, как ослабить влияние какой-то определенной звезды, как изменить свою карму. Солнце. Две самые важные планеты – Солнце и Луна. Самые важные планеты. В одном случае Солнце может быть неблагоприятным, в другом – благоприятным. В одном случае может быть нейтральным. И в соответствии с поведением человека, поскольку у него есть разум, он может менять свое поведение в соответствии с знанием, он может усиливать или ослабить дурное или хорошее влияние. Итак, викарма – это когда мы что? Усиливаем дурное влияние. Деятельность викарма, греховная деятельность, усиливает плохое влияние звезд. Поэтому мы видим, что наряду с погодой, со всеми изменениями, один человек вешается, уже в петлю лезет, а другой счастлив. Почему? Почему на одного это солнце действует так, на другого по-другому? Потому что он ведет себя как викарма. И он создает неблагоприятные ситуации. В следующей жизни это также на него выводится. Эти посты или тапы, очищение от результатов своей прошлой греховной деятельности, в чем же результаты, вы помните, тройственные страдания? Каждый из нас страдает. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Что это означает? Всех нас беспокоят другие живые существа, называются атхибхута. Все мы страдаем от проблем тела и ума. Всем не нравится свое тело. И у всех в уме шизофрения. Разные психические заболевания. Сейчас особенно в этот век практически нормальных людей вы редко увидите. У разных людей фобии, мании, определенные комплексы, стол ковырять, что-то рисовать на столе. Это и в уме. Ненормальные люди. Они что-то ковыряют, носу ковыряют, хохочут дико, не способные держать свои чувства в узде. Они знают, что это некрасиво. Они знают, что это плохо, но они не способны держать. Всевозможные страхи в уме. Ой, что будет это? Ой, меня то, а меня... Или очень возбуждаются, что-то такое, кричат, выскакивают, что-то выговаривают, какую-то глупость. Обычно, как правило, какую-то глупость, ничего хорошего оттуда не выскакивает. Обязательно какая-нибудь чушь. Итак, у нас проблемы в уме. Нас беспокоят другие живые существа. Кто-то нас задевает, говорит обидные слова, толкает нас в автобусе и так далее, и так далее. Ставит нам укол какой-то, а там спит. В больнице, потому что смысл перепутал. Потому что всю ночь не спал, готовился к сессии. Там, в мединституте где-нибудь, или где-то аспирант какой-нибудь. Очень много раз. И последнее, силы природы. Силы природы, наводнения, землетрясения, радиоактивность Солнца и всю кучу. Кометы, астероиды, и все-все. Полно всяких. Магнитные бури, геопатогенные зоны, усиление влияния там той звезды, этой и конца края. И все мы из-за этого страдаем. Все. Но все страдаем в разной степени. И вот в соответствии с тем, насколько у человека есть интеллект, человек прибегает к знанию, как избежать разных проблем. И говорится, это первый уровень, самый низший, когда человек понимает, что страдать – это невежество. Поэтому говорится, только невежественный человек терпит боль, только невежественный человек не пытается изменить свою судьбу. Это невежество. Итак, Невежество исчезает на той стадии, когда мы хотим изменить свою судьбу, но мы не знаем как. Поэтому мы начинаем работать, учиться чему-то там такому, что нашу судьбу в общем-то что? Не изменяет. Мы также продолжаем по судьбе это делать. Помните, как в этой сказке, что 16 лет исполнится, игольным веретеном уколется и все. И они попытались изменить судьбу, убрали все веретена, но 16 лет наступило, веретено нашлось, хоп, все. Они не прибегли к чему? К тапасе. А никто из них не ограничил свои чувства. И говорится, только тапасе сжигает это. И тапасе называется знанием. Знанием также называется тапо-гьян. Тапо-гьян. Гьяна означает знание. Тапо-гьян. Знание, что ограничить, как ограничивать. И есть стих, если вы помните, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание, вот это тапо-гьян, сжигает дотла результаты всех греховных поступков, совершенных в прошлом и в настоящем. Это лишь зависит от знания. Знаете ли вы, что надо ограничить, в чем себя надо ограничивать и в какой момент, и как себя ограничивать? Поэтому также есть стих, где говорится, тот, кто истязает свое тело и налагает на себя суровые тапаси и питими, и мучит свое тело, так же, как и присутствующий в нем сверхдушу, есть демон. Тот, кто отвергает данные, то есть сам, ну сам выдумал, давай обливаться, выдумал, давай голодать, давай себя там резать, знаете, есть там вены себе режут. Посмотришь, молодежь, вот так вся рука изрезана. Демонизм. Эти люди находятся под влиянием низших живых существ. Они находятся под влиянием демонической природы. Вешаются, суицид, весь связан с этим. Когда вы подчиняете себе беспокойство, прокалываете какие-то дырки делать, знаете, сейчас очень модно всякую муру. Они даже не знают, что это строгое вычисление, где нос проколоть, где ухо. Помните, я вам рассказывал? Одно невольное движение, и вы испортили себе почки. А вы пришли, бум, там, в магазине, говорят, тетка сидит там, хлеб вам, дырку там, компостером, и вы, Сережки, вы думаете, я такая счастливая. Но вы тут же перекрыли канал уха, 7 рек по уху проходит, 7 артерий духовной энергии и материальной энергии делится, 14 видов потоков воздуха здесь гуляет по уху, поэтому за уши драли всегда. Для почему за уши перекрывали эти потоки? У человека проблемы потом может возникнуть. Уши очень чувствительный орган. И если кто-то из вас когда-нибудь акупунктуру видел, вот эти журналы по рефлексотерапии, вы увидите, как ухо поделено на столько точек. Одну точку бьете, связано с глазами, другая точка с ушами, третья точка там с щитовидкой, там, ну, поджелудочной, все с кишечником. Вы просто в ухо можете ткнуть, и у человека функции заработают. Или можете ткнуть и перекрыть какие-то функции. Люди не знают этого. И вешают себе на нос, как вот сейчас модно, вот у нас как как индийские девушки, они думают, что нос это тоже такой, просто такая, пук и все, спитка такая, тихолию, где там, ну, организм весь состоит из рефлексогенных зон, все это акупунктурные зоны, меридианы, каналы, 1008 каналов проходят по телу, есть всякие разные перекрестки, все остальное. Если вы не знаете, вы что-то тыкаете и все, и проблема у вас. И вы через некоторое время начинаете болеть. Есть такой вид боевого искусства, называется тай-чи-чуань. Вы наносите удар, колите пальцем и убегаете. Все. И человек 2 года не знает. Он думает, он вас победил. Через 2 года он заболевает бронхиальной астмой и умирает. Только потому, что вы его ткнули. Он думает, что он победил вас. Это мастерство, оно применяется в военных искусствах, в лечении. Поскольку, если вы знаете это, вы можете что? Причинить беспокойство и можете что? Вылечить человека. Это как бы обоюдоострый меч такой, обоюдоострый меч. Итак, влияние это джотиша, посты. И есть разные виды аскезы постов. В первую очередь, вся эта комбинация влияния звезд влияет на людей, которые едят что? Мясо. Несомненно. Почему? Потому что природа мяса какая? Отрицательная. Отрицательная. Грубая, положительная. А тонкое – отрицательное. Есть грубое, есть тонкое. Помните, да, как мы говорили, о цианистый калий. Цианид, он сладкий, но это самый сильный яд. Поэтому не все, что блестит золото, не все, что сладкое, приносит благо и так далее. Не каждый кайф превращается в нектар. Поэтому говорите, что все, что сначала нектар, в конце – яд. И наоборот, все, что сначала яд, в конце – нектар. В конце – нектар. Так говорится о тапасе, и для многих людей какие-то ограничения являются некой глупостью. Они думают, ой, какая глупость, они просто не образованы. Они не образованы в том, что нужно себя в чем-то ограничить. Мама говорит, не кушай сладкого. Вы кому-то говорите, у вас будет ребенок или кто-то, вы будете тоже его ограничивать. Почему? Потому что он тупой. Да, потому что он тупой. И вы будете его ограничивать. Почему? Потому что вы знаете, а он еще не знает, что если он будет так делать, вы уже будете иметь опыт к возрасту. А он не будет иметь, он будет тупой. Но он будет про себя думать, что я что? Я знаю, что мне надо. Я знаю, что мне нужно именно эту игрушку. Я знаю, что мне надо горсть бананов. Я знаю, что мне вот сейчас надо смотреть телевизор. Ребенок, поэтому он будет капризничать. Вы будете причинять ему что? Беспокойство, вы будете его наказывать. Вы будете сами искусственно, силой ограничивать его. Но вы будете это делать на благо ему или на вред? На вред. На благо. Ребенок не дойдет до этого никогда. О, вырастет. Поэтому говорится, что родители с самого начала, они создают это своим примером. Они создают это своим примером. В нашей жизни практически мы никто из вас или из нас, никто не видел такого хорошего примера поведения родителей. Поэтому первые учителя родители, они говорят одно, делают другое, и поэтому мы сбиты с толку. Мы такие же стали. Мы говорим одно, делаем другое. Мы ничего не знаем. Они также ничего не знали. Итак, на сегодняшний день мы видим, очень сильное влияние оказывается на тех людей, кто ест мясо. Джоти еще сама описывает. И мясо распределено на разные уровни. Помните, я вам говорил, однокопытные, там, парнокопытные, и все это, да-да-да, очень много существует. Те, кто имеет перо, те, кто имеет ласты. И вы можете просто прочитать, что Мадбагу там весь перечень живых существ, какой гуни. В общем, они все тамаси. В общем, это все невежество. Но невежество также внутри имеет что? Свою благость, свою страсть и свое невежество, то есть увеличенное невежество. И в шастрах описывается четыре основных порока, которые являются производными всех остальных отклонений. Это вот мясоедение, поэтому существует, вы знаете, во всех религиозных системах, почему уделяют там мусульманство, нельзя есть свинью. Там в христианстве нельзя есть коня, нельзя есть собаку, нельзя есть человека, да? Это мясо. Человек же тоже мясо. Многие едят мясо человека. Это очень распространено, особенно в нашу эпоху. Это в прошлой эпохе даже были такие племена, дикие племена, неарийские. Они описываются, они ели людей. Это деликатес считался для них. Мы видим, что есть... Допустим, даже сейчас в современном мире есть люди, которые едят всяких гусениц, тараканов, червей. То, что вы никогда в жизни есть не будете. А у них это считается деликатесом. Франция, развитая страна, но они едят устриц, лягушек. И это считается очень вкусным. Это большой деликатес. Если вы приедете куда-нибудь в Париж, вам попытаются накормить лягушками. Вы будете говорить, я вегетарианец. Они говорят, так это вегетарианское блюдо. Да. Мне так говорят. Это вегетарианское блюдо. Кушайте, дорогой. Что вы так говорите? И она еще, вам еще приносит ее, открывает, и она там так дергается. Потому что она должна быть свежая, устрица должна быть свежая. Ну, это уже зависит от вас. Можете живьем съесть, можете сварить, зажарить. Это все делают. Франция, смотрите, развитая страна. А вы помните, когда я жил в Индии, они меня спрашивали, ты что, когда им в жизни, вот мы слышим, только они так очень деликатно. Так, ты что, ел свинью? Я говорю, не просто ел. Жрал. Холодильник весь свининой забитый. И рассказал про сало. Они думали, что я шучу. Они так и не поверили, что вы это делали, потому что они на вас смотрят, не может быть. Образованный человек, вроде бы европейского какого-то там, ну неважно, евразия. Ну странно, не может быть. И они смеются, они говорят, ну шутишь. Они так и не поверят. Они думают, не может быть. Потому что в их представлении свинью едят только свиньи. Вы знаете о том, что свиньи едят свиней? Поэтому это и вполне серьезно. Свиньи едят свиней. Они едят все, но еще они друг друга пожирают. Они друг друга съедают. Да, они поросят, не свинят, поросят. Поросят они съедают. На самом деле. Для мусульман это как-то тоже, ну они так в чрезвычайных обстоятельствах иногда едят тоже все подряд. А говорит, они Коран прячут, закрывают одеялом, Аллах не видит. Но это зависит от сознания, естественно. Есть мусульмане очень продвинутые, очень образованные. Так же в любой среде есть, в любой среде. А конину нельзя есть, но мы видим, конина везде распространена, тушенку, в молоде только шум стоит. А в Индии ни в коем случае нельзя говядину есть, коня нельзя есть и так далее. Можно ниши делать. В основном едят козлов и едят чикен, цыплят. Цыплят, едят птицу и козлов. Также есть описание других стран, другой культуры, то есть неведических культур, где едят быков после закалывания. Вот, допустим, Римская империя, там такая гометха, на санскрите она называется гометха, и они подражали прошлой эпохе, и они давали, допустим, могли 100 тысяч быков принести в жертву. И потом представить 100 тысяч быков, сколько мяса, и можно гулять было там год и два дня. Итак, да, они как бы эксплуатировали, подражали прошлой продвинутой цивилизации. Итак, апатия. Это связано с тем, что в нашем организме существует 5 основных элементов. 5 основных элементов какие? Кто помнит? Земля, огонь, вода, воздух и эфир. И также есть 9 врат. 9 врат. 9 дырочек. У каждого в теле 9 дырочек. И это называется 9 врат. 2 уха, 2 ноздри, рот, анус, гениталии, 2 глаза. За эти 9 врат отвечают 9 основных планет. Какие? Вот парад планет. Вы все слышали, да, парад планет, 9 основных планет. Что, какие 9 основных планет? Солнце, Луна. Из всех планет я Солнце, из всех звезд я Луна. Это не звезда. Это ты Цоя наслушал. Звезда по имени Солнце. Ну, это все выбросил. Это Ману Майя. То ли это Солнце, много Солнц. Говорит, Солнце одно. Одно Солнце. Есть многомерность пространства. Когда одна вещь в разных измерениях может казаться далеко или близко. Помнишь, мы с тобой уже это обсуждали? Когда вы, так сказать, разные оптические приборы, разные уровни пространства, разные эфиры, искажения эфира. И одна и та же вещь может сказать. Если вы не знаете, как перейти на другой уровень пространства, или как. Вот помнишь, я говорю, трубочку берем, и вот рядом ставим эту трубочку. Если ты не знаешь, вот, что вот так вот можно сюда попасть, то ты внутри этой трубочки будешь вот такое движение делать. Так? Это называется, ты не знаешь этого измерения. Ты знаешь только это измерение. А мы говорили, сколько существует измерений времени, пространства основных? 64. Сколько знаешь на сегодняшний день? Сколько знаешь? 3. Видишь? Существует сколько? Представляешь? А вот чтобы увидеть углерод, атом углерода, нужно столько измерений? 8. 8 измерений. Это только доступно, когда вы компьютер. Только компьютер. 8 измерений. То есть вы должны широкий проект сделать, совершенно другие случаи. А существует 64. Каждая одна единица делится на половинчатые доли, да? И каждая, она еще, и так далее. Что? Там очень много. Потому что они все делятся. Но атом никто не видел. Успокойся. Никто никогда атом не видел. Никто. Это теория. Само понятие. Атом – это теория, что он в теории должен быть, но его никто так и не видел. Атом невидимый. Поэтому атом – что это такое? Санскритское слово, которое переводится «меньше-меньшего». Атм. Атм. Атм. Меньше-меньшего. Да, душу называют атма. Атма. То есть она очень маленькая, но дает все процессы. Атомарное строение материального мира. Вайшешика называется. Философия Вайшешики ведическая. Когда вы рассматриваете мир, веда рассматривает мир с позиции атома, атомной теории, что все состоит из атомов, в определенное время в определенной комбинации появляется, и в определенное время, проходя эти процессы брожения, окисления, размножения, разъединения, оно распадается на эти же атомы, чтобы создать новую комбинацию атомов. И так происходят эти процессы. Многообразие, так называемое. Под влиянием чего это происходит? И они знают о законе кармы, знают о законе реинкарнации и так далее. Они знают о душе. Но они исключают кого? Бога. Бога. Они исключают Бога. Но они знают, что есть душа. И И они думают, что каждая душа в итоге кто? Бог. И если освободиться, то каждый станет кем? Богом. Что каждый Бог – это теория. Ведическая теория. Для кого? Для людей в гуне? Нет. Это в гуне страсти. Это в гуне страсти. Невежественные люди, они, говорится, на высшие планеты, поднимаются на высшие планеты и думают, что нет ничего превыше этого. Описано там. Они думают, что нет ничего превыше этого. Мы сегодня видим, что некоторые люди, когда они говорят о духовном мире, когда вы говорите, как это устроено в их учениях, вы видите, что это описано, какие планеты. Классики. Помните, я вам приводил пример. В Библии есть описание престольный град Господа. И там говорится, золотые улицы, все золото, золото, там золото, то, золото, все. Как он выглядит? И если вы возьмете Пураны и сравните это писание, это будет что? Сатья Лока. Рама Лока. Высшая планета материального мира. Она материальная планета. Их Бог находится на материальной планете. Они думают, что так. Золотой трон, по правую руку тот, по левую руку. Но когда вы не знаете ведическую концепцию, все, вы сбиты с толку. Вы не можете понять, откуда это. И помните, я вам рассказывал, начал эту историю, золотое яйцо творения. Есть такое Шива-линга Пурана для невежд. И там описывается процесс сладострастия. Помните, три живых существа описываются в ведах как пороки. Вот, помните, в Бхагавад-гите говорит, трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Итак, гнев – змея, жадность – свинья и вожделение – кто? Курица, да. Курица. И она, эта курица, должна быть рыжего цвета. Потому что рыжий цвет считается греховным цветом. Это бахука называется. Рыжий цвет, если человек рождается с рыжими волосами, или что, говорится, нельзя пить молоко от рыжей коровы, нельзя рыжеволосым доверять, у кого разные глаза и так далее. То есть есть джотиша, астрология и физиогномика, и хиромантия. Что в человеке отражены его пороки, в его глазах, в его лице, в форме, в строении и так далее. В цвете волос, в цвете глаз и так далее. Очень много чего. Рыжие – это значит какие? Не желтые, не русые, рыжие. Такие как? Красные, да, такие, ну, краснотой, там, рыжие цвета. Должны знать, что это рыжие. Итак, там описывается. Курочка. Ряба. Ряба – это что такое? А? Ряба, пестрая, да. И вот там написано, курочка рядом, сладострастие, греховный этот элемент, сладострастие, которое производит, говорится, снесла курочка яичко. Это не простое, а какое? Золотое. Это все фольклор, и это фольклор какой? Ведический. Который во всех народах, во всех странах мира есть сказка про золотое яичко. Что вы, хоть негр, хоть кто-то там, не могу не сказать. Можно чуть-чуть отфото. Сейчас мы перерыв сделаем. Итак, есть также сказки, так это яйцо. И помните, там выступают роли дед и бабка. Дед и бабка. И очень удивительно, что они бились. Живое существо, которое находится в материальном мире, называют парой. В русском варианте это называется старче. Стар. Или старик, да? И вот говорит, старик со старухой они жили. Старуха это что? Ложное эго. И вот они начинают бить это яйцо. То есть они начинают как-то попытались использовать эту вселенную или этот мир для своих чувственных наслаждений. Это сказка, это описывается в Линга Пурана. Линга Пурана на санскрите и более 5000 лет, но она 5000 лет назад только была записана на санскрите, а существует во времени, для невежд. Как невежим объяснять процессы творения, разрушения, созидания, как высвобождение? Дальше описывается Матхья Пурана. Матхья – золотая рыба, аватара, золотая аватара. Кирания Гатхи, золотая рыбка на санскрите называется. Итак, пришел старик к Синему морю. Море называется Карана. Знаете, есть у мусульман произведение, как называется? Слово Карана переводится причина причин, то есть Бог. Карана. Когда говорят, Говиндам Адипурушам Карана Карана. Итак, причина всех причин. И там говорится, золотая рыбка. Пришел старик. Опять старик кто такой? Живое существо, которое с незапамятных времен в материальном мире. К синему морю, Корана, причинный океан. И забросил мело, вы видите в Бхагаватам, в третьей песне, сети кармической деятельности. Кармической значит какой? Он какую-то религию начал культивировать, использовать какие-то тапаси для чувственных наслаждений, чтобы стать богаче, красивее и так далее, и так далее. То, что мы называли этими признаками. Получить здоровье, положение в обществе и уважение общества. Власть и почет в итоге. Пункт. Он забрасывает сети в океан и начинает. И так ему попадается оттуда кто? Золотая рыбка. То есть он все-таки выпахтал оттуда. Хирания Гархи. И он, рыбка, говорится, спросила его человеческим голосом. Рыбка спросила человеческим голосом. Это описывается в Матхе Пуране, что многие думают, что Бог, он как бы не соображает, что делает, и не понимает нас. То, что мы говорим, он, наверное, не слышит нас и так далее. И говорится, спросила рыбка человеческим голосом. Чего тебе? Тебе? Это душа. Старый, то есть она давно здесь обусловлена. Почему проблема? Почему он не может вырваться? Она спрашивает, что тебе нужно, старче? Он говорит, сейчас узнаю. И бежит куда? Старухи. Тупой, он очень тупой. И он бежит к своему ложному эго, к своей концепции телесной. И он начинает думать, что же мне надо для тела? И он говорит, первое что, хочу новое корыто. И там начинается эта история. Не хочу быть варянкой столбовой, хочу быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была у меня на побегушках. И так появляются все эти истории для того, чтобы показать, из-за чего живое существо страдает в материальном мире. Эти проблемы. И также говорится, Пурана описывает 60 кальп. Одна кальпа длится 4 миллиарда, что помню, 320 миллионов лет. Так Пурана, исторические хроники, описывают 60 кальп. Вы можете себе представить, что где-то есть учебник истории, который описывает хотя бы миллиард лет. Нет его. А там описываются не только имена, точные имена, документальные имена, события, как все было устроено. Это Пурана. А Пауруша Шарка. Нечеловеческие. И они лишены четырех факторов обусловленности. Почему следует шастрам? Почему если человек следует Библии, он получит награду? Почему если человек следует Корану, он получит? Почему эти люди следовали, эти священные книги? Почему только их называют священными? Почему ни одной другой книги не назвали священной? Потому что в прошлом те, кто ей следовали, добились этого результата. Поэтому эта книга священная, несомненно. Все эти книги священные. То если вы будете делать то, что там описано, вы достигнете, несомненно, то, что они обещают. Все остальные книги вас сбивают с толку. Почему? Потому что произведения, все священные произведения, они даются не с позиции обусловленной души. Четыре признака обусловленной души в иллюзии. Каждый из нас в иллюзии, чувства все наши несовершенны, мы склонны ошибаться, и еще мы постоянно обманываем. Поэтому, если такая личность сидит и пишет, что там надо делать, но он обусловлен в иллюзии, то есть он не осознает себя как душа, не действует как душа, этот человек напишет все с позиции своей обусловленности. Поэтому никто в мире, разумные люди, они не следуют никогда произведениям обусловленных душ. Они следуют только наставлениям освобожденных личностей, то есть те, кто знает духовную сущность. То есть не рассматривает этот мир через призму гун, да, через призму невежества, страсти и благости. Когда вы следуете этому, у вас получается. И вот эти тапаси, о чем я начал говорить, посты, они позволяют человеку избавиться от последствий, от результатов греха. То есть сжечь. Вот иногда мы все с вами грешили. Нет праведников. Халавасты шудры самбалам, всех шудры в эту эпоху. То есть все греховы. Каждый греховен. Говорится, женщины этой эпохи думают об одном, встречаются с третьим, а мечтают о четвертом. Женщины Кали-юги таковы сейчас. Они так в сердце носят. И они сами могут это увидеть, что они там, восхищаются тем, с этим. И проблемы. Мужчины, говорится, они даже не могут содержать свои семьи. Мужчины неблагородны и так далее. Ну, есть признаки. Мы уже с вами тоже так же обсуждали это. Читал я даже вам все эти цитаты. И мы очень греховны. И говорится, единственная возможность, как избавиться. А что это грех? Это значит, мы все обречены на результаты этого греха. Поэтому у нас постоянные проблемы с другими живыми существами, войны, всякие конфликты, нас кто-то воруют, атакуют, что-то с нами, нам гадости какие-то хочет причинять. Это от худа. У нас тысячи болезней. Каждый болен чем-то. Если вы начнете кого-то очень хорошо обследовать, этот человек имеет не одну болезнь. Много болезней. И в разной форме, они в разной стадии у него находятся. Вот у меня, допустим, мать-онколог, и она говорит, что практически из 100 обследований где-то 80 человек онкологический. Просто вы обследуете их, они приходят, там справку надо или что-то там, где-то что-то там беспокоит. 80 человек онкологические, они об этом не знают. И они пришли совершенно по другому поводу. И в основном 80% злокачественных опухолей выявляются случайно онкологами, когда человек приходит совсем для другого обследоваться. Из 180 онкологических, то есть рак. Рак не лечит сейчас, никто не лечит его. Все это, телевидение, конечно, все это. И вырезают только на стадии тогда, когда нет метастазов. Если метастазы пошли уже, все, вы неоперабельны. Вам просто ставят промедол сначала, потом морфий, и вы заканчиваете свою жизнь в кругу семьи в обалдевшем состоянии. Подходите под себя уже, так ничего не соображаете и все остальное. Вот что такое рак. Я уж не говорю, сколько у людей проблем с кишечником, да, и так далее, с желудком, стресс постоянно. И так у нас проблемы будут с этим. Рано или поздно люди будут болеть. И следующие силы природы нас беспокоят. Очень сильно беспокоят. И говорится, что человек может совершать тапасию, тапу, чтобы в первую очередь ослабить это влияние. Как говорится, если вы порезали палец после тапасии, то если бы ее не совершили, вам бы отрезали руку. Реакция пришла, но она пришла что? В ослабленной форме. Вам удалось сжечь больше процент, чем вы ограничили свои чувства в соответствии с правилами. И существуют месяцы, дни. И поскольку кто водой заведует? Как вы думаете, какая планета? Луна, конечно же. Поэтому вы понимаете, да, ты спросил меня, что такое Экадыши? Это 11-й день пребывающей Луны. И 11-й есть день убывающей Луны. Таким образом, убывающая и пребывающая Луна связаны с приливами, отливами и так далее. Водой полностью. Наше тело, грубое, состоит сколько, с каких процентов воды? 80. Практически мы целиком водные. Все из воды состоят. Таким образом, говорится, что Луна в эти самые дни. В нее входит энергия, называется папа шахты. Это есть такое понятие, как... Вот вы слышали, может быть, такое сейчас очень модные слова, эгрегоры там всякие разные. Да? Есть так называемая суммированная комбинация поступков греховных, векарных, всех живых существ на данный момент. И вот в 11 дни вот этой пребывающей Луны и убывающей Луны, Луна отражает это все. А Луна связана с Аной. Ана это означает зерно-бобовое, еда, зерно и бобы. И вот эти все кармические реакции, энергия кармических реакций, папа шахти, шахти, значит, энергия, луной проецируются именно на зерно-бобовые. Поэтому в эти дни не едят хлеб и зерно, бобы, вот эти горохи там, хлеб вообще не едят. Именно поэтому это описано в шастрах. Это очень важный вид поста. Вы знаете, что у христиан есть 49 дней, да, такие посты. Что вы думаете, все дураки, все глупцы. На самом деле, очень серьезно все. Есть разные виды ограничений. И когда ты меня спросил, что лучше, и какие посты, это зависит от сознания. Брамана, он может держать посты таким образом. Кшатрия определенный, вайшья определенный, и шудра. Он практически почти не может ничего делать. Шудра, вы не можете себя ни в чем ограничить. Поэтому шудры говорят, как узнать, что человек шудра? Шудра не склонен, у него очень слабый волевой фактор. Он не способен, у него есть тяга к одурманивающим средствам, и он не способен отказаться от этого. Значит, вы шудра, вы относитесь к варне шудры. Вы шудрянка или шудра? Женщина шудрянка, это шудра. Вайша, как вайша действует? Вайша, поскольку у него есть финансы, он пытается найти лечение. Как от этого вылечиться? Потому что он считает, что курение это болезнь, алкоголизм болезнь, наркомания болезнь. У него нет тоже волевого рубежа, но у него есть что? Желание и понимание, что это очень плохо. У шудры нету. Шудра тебе скажет, что это здорово даже. Ох, мы нажрались вчера, ой, было весело, ой, там мы откололись, тут мы обкурились, так сказать, ой, пойдем покурим. И вы не можете, и у шудры всегда есть философия, как это все оправдывать, что это здорово, это шудры. Поэтому вайши делают на шудрах большие деньги. Кто склонен? Вайши сами, говорится, все кортежи, наркокортежи и все бароны, наркобароны, никто из них не принимает наркотики. Знаете об этом? Ни один. Потому что они понимают, что они распространяют. Знаете? Многие люди, которые распространяют какие-то продукты питания, сами их не едят. Потому что они знают, как они устроили технологию этих продуктов. Знаете? И так далее. Вайш рассчитать, поскольку в век Кали, что основная масса людей это шудры, и все делается, знаете, курить, там, Мальборо, красивые женщины с сигаретой, там, и все, все женщины сейчас курят, вот, все такие крутые, курят, думают, я вот там, Клаудио Шифер или какая-нибудь, вот, какая-то звезда, они все подражают, журналы, это все реклама, реклама на что? На яд, да. Алкоголь, табакокурение, проституция, противозачаточные средства, эти контрацептивы, то есть подталкивают людей совершать греховность. Но сами те, кто это делают, они заинтересованы в рынке сбыта товаров, чтобы получать прибыль, чтобы жить хорошо. Жить хорошо. Итак, вайши следует определенным образом. Кшатри. Кшатри способен действовать из долга. У него есть понимание, что это очень благоприятно. И у него есть волевой фактор. Воин, он только из-за того, что это принцип религиозный, что это благоприятно, это очищает. То есть, помните, да, правдивость. Чистота, аскетизм и что можно? Четыре. Еще раз перечислим. Правильно, милосердие. Милосердие. Если это все дает развитие эти качества, кшатрия будет этому следовать. У него очень мощный волевой рубеж у воина. Воин, говорится, определенные обязанности ставит выше чувств. Поэтому для воина нету понятия. Мама там или дети там за ним побежали, жена заплакала, он на это внимание обращает. Ради долга он готов тоже жизнь, даже их жизнью пожертвовать. Не только своей, но и жизнью своих близких готов пожертвовать. Это воин. Таким образом, для него тапаси более суровые, так? Потому что у него очень высокий коэффициент интеллекта и волевой рубеж. Благодаря хорошей карме. Он в такой варне находится. То есть в таком социальном уровне. Браманы, ну те тем более. Браманы могут, говорится, аскеза, богатство брамана. Для него это богатство. Он живет в тапаси. То есть он постоянно накладывает на себя ограничения, потому что его коэффициент самый высокий. Он понимает, что тапасия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. Гите это об этом говорит. Что тапасия, то есть ограничение чувств, благотворительность, это раздача чего-то, просто так, нуждающимся. И жертвоприношение, то есть совершение определенных действий для удовлетворения Бога, очищают даже великие души. То есть даже если вы очень чисты, вам есть от чего очищаться, потому что вы находитесь где? В материальном мире. И само присутствие в материальном мире постоянно оскверняет нас. Потому что мы попадаем что? Под влияние. И мы с вами говорим, фильм посмотришь, уже под влиянием. Кого-то послушал, уже попал, мама говорила, ой, и начинаешь думать. Вот тут же думал совсем по-другому, мама сказала, мозги толку сбила, и все, думаешь уже по-другому. Что-то увидел, да, в кино, и по-другому. И смотрите, нас тут же мгновенно можно осквернить. Сегодня вы отказываетесь от чего-то, вы с кем-то пообщались, и вы уже не можете отказаться. Как легко сбить с толку? Почему? Потому что говорится, что люди шудры. Самый низший социальный уклад имеют. Шудры. Женщины шудрянки и мужчины шудры стали. Поэтому никто не может наложить на себя тапасию. И когда только говорят, что надо в чем-то себя ограничивать, они в страхе приносят. Они сразу боятся, ой, что там, как себя в чем-то ограничивать надо? Нет, нам не нужна такая. Мы не хотим такого знания. Мы хотим где пей, гуляй, веселись. Вот это классно. Но что, куда это ведет? Все это ведет вниз. Адаха называется. Есть уртва вверх и адаха вниз. Итак, в соответствии с сознанием человека, с его благочестием, волевым рубежом, человек принимает разные тапаси. В эти 11 дни, говорится, нельзя пить воду, потому что в первую очередь это влияет на что? На воду. Вода отражает, поскольку вода является, помните, я вам рассказал, кем? Хранилищем всей и сборщиком информации. Вода, рана, океан, потом причинный океан. Вся, поэтому говорят, как в воду глядел, да, потому что через воду можно телевидение. Если у вас есть определенные ситхи, вы можете видеть через воду. Прошлое, настоящее, будущее. Говорится, Нострадам узнал, как при помощи воды рассматривать. Прямо в воде он смотрел. Там есть определенные алхимические процессы, так называемые. Итак, вода. Влияние вода. Вода сразу в себя впитывает информацию чего? Греха, да, поскольку она связана, отражает луна. Поэтому говорится, браманы не пьют воду вообще в этот день. и они не вкушают ничего. Ни мяса, потому что все эти животные едят траву или друг друга пожирают и так далее. Они ничего не едят в эти дни. 100% поста. От мухурты до мухурты. Мухурта – это что? Ты знаешь, помнишь? Да. Какие, с какого по какое время? Ты вот говорил с вечера. Нет, от мухурты до мухурты это означает от брахма мухурты до брахма мухурты. Сутки. То есть с 3 часов до следующих 3. 3:48. И, но вы начинаете кушать, когда первый луч солнца касается земли. То есть подъем солнца, и вы начинаете есть. И время вычисляется, поскольку нужно это сложные расчеты, это делают брахманы. Они рассчитывают время, короче, у нас есть вот эти таблицы. Где, когда прерывать. Если вы припоздали, то сила поста уходит. Вы именно в это время должны прерывать. Если вы еще дольше продержали ваш пост начинает в соответствии с временем уменьшать ваше благочестие, то есть вашу чистоту, что опять все. Солнце также влияние оказывает. Меркурий. И еще есть 2 планеты. Раху и Кету. Раху и Кету. От чего происходят лунные и солнечные затмения. Раху и Кету отвечают за анус и гениталии. Поэтому ни в коем случае человек не должен вступать в сексуальные отношения. И так далее. Кишечник должен быть опорожнен. Ну и там очень много. Это для брахманов. Те, кто понимают и знают эту науку влияния, что мы находимся под влиянием, как Земля. 5 основных элементов приходят в движение в эти дни. 5 основных элементов. Земля, огонь, вода, воздух и эфир. Все это связано с нашими органами чувств. Вода связана с чем? С вкусом, с языком. Ничего не едят. Глаза связаны с чем? Вернее, огонь, зрение. Да? Воздух, обоняние. Земля, осязание. И эфир, слух. Поэтому в эти дни человек что-то определенное слушает, что-то определенное нюхает и так далее. Смотрит на определенное. И там есть. Нас смотрит на изображение. Ну, короче, этот день очень сложный для человека, который не склонен понимать это, не понимает эту науку. Есть другие виды. Когда вы пьете воду, но ничего не едите, вы не можете. Таким образом, вы 75% получаете блага. Не 100, а 75. Еще говорится, ночью спать нельзя. Брахманы не спят ночью. Другие люди, они могут просто поститься, но они не могут ночью. Брахман должен не спать ночью и повторять определенные мантры. До мухурты. Так он получает 100% пост. Очищается там вообще, такого количества грехов перечисляется, какие грехи. Если вы не можете, вы пьете воду и держите, и спите ночью. Если вы не можете этого, вы до 12 часов дня поститесь, ничего не пьете, ничего не едите. И в 12 часов вы едите ровно половину того, что вы обычно кушаете. Но это должно быть лишено хлеба, ну, естественно, мяса, рыбы, яиц, и должно быть лишено зерновых и бобовых. Зерновых и бобовых. А? Да. 11 дней. Экадыше. Эка означает 1, дэша это 10. 1 ближайший. Вот он был. Позавчера он был. Позавчера. Будет вечерний бреешь. Да. А вот у меня календарь, например, обычный, на стенке. Там... Ну это обычный, вот ты же даже его назвал обычный. А я что, вас заставляю спаститься? Нет, я просто рассказываю. Мы же с вами говорили, что лучше, когда вы знаете, почему вы это делаете. А не то, что у вас появилась эмоция, вы делаете, а толком еще разобраться не можете. Почему, как. Вы должны знать научно. Процесс научный, чтобы это не было просто чувственным уровнем, сентименты какие-то. Вот мы услышали, дядя сказал нам охота. Вы должны знать это научно, почему вы это делаете. Поэтому я объясняю вам. Значит, так полностью или вот так вот. По идее, вы сказали, мы вроде бы уже это знаем. А если знать еще взаимосвязь, понимаете, то будет. То есть тогда с сознанием можно это делать. Тогда вы нам объясните глубоко. А я вот объясняю. Это поверхность. Нет, это достаточно глубоко. Многие люди... Тогда настал момент вам нам. Я даю все, что имею, постепенно в процессе обучения. И так разные виды постов, есть разные виды ограничений. Есть люди, которые склонны ограничивать себя на несколько дней. Допустим, вот я 2 суток воду не пью. Да, до сегодняшней секунды 2 суток не пью воду. И ничего не ел. И вот еще здесь с вами разговариваю нормально. Вообще, да. и сутки не спал. То есть вот ту ночь я не спал всю. Я с вами общаюсь. Если вы способны так действовать, попробуйте, еще общаться. И сегодня это четвертое занятие. Это 5 дней называется. Панча Пхима Экадыша. Это очень благоприятный 5 дней. Последнего месяца, вот этот ноябрь, самый благоприятный. Там астрологическое влияние, самое благоприятное из карты. И вот эти 5. У мусульман это Рамадан называется. Рама. Дающий Рамадан, это значит донейшн. Донейшн это значит отдавать. Это значит, дает кто-то, Бог дает что-то. И для тех, кто не может ничему следовать, они делают так же, как и в ведической системе. Они делают так, что вы днем ничего не вкушаете, ничего не пьете даже. Но после заката солнца вы это делаете. Это для тех, кто не может. Те, кто могут, они все 5 дней, допустим, постятся. Или там 3 дня постятся, а последние 2 дня они, допустим, пьют только воду. Те, кто не может, в соответствии с варной и сознанием человека, они, допустим, только фрукты должны есть. Первый день они постятся, сутки, вот это от утра до утра. На вторые сутки они только едят фрукты. Только фрукты. Те, кто не могут, они едят фрукты и овощи. Те, кто не могут, они едят сыр и пьют молоко. Ко всему к этому еще. И так далее. И вот в итоге вот... Да. А кто не может и это, по крайней мере, он не вступает в половые отношения со своей родной мамой. Даже для таких есть ограничения. И в шастрах описываются разные уровни деградации, и что все должны на себя накладывать какие-то ограничения в определенные периоды, чтобы постепенно очиститься от влияния своих прошлых греховных поступков. Это практика, о чем вы все время просили меня. Но вы, может быть, не готовы еще, у вас есть интерес. Не путайте знания с информацией. Вы можете под влиянием информации, можете, вот, и мы хотим, но вы способны ли это делать? Поэтому я вам даю так, что вы, получая информацию, вы постепенно что-то элементарное делаете, и потом вы что, начинаете приобретать знания постепенно. И для вас уже невозможное становится возможным, элементарным и так далее. Это не просто так. Это эмоции вперед убегают всегда, чувства. О, да я могу! Но сколько ты можешь? Вот смотрите, допустим, 12 лет я не ем ни мяса, ни рыбу, ни яиц. 12 лет. Ни разу. Ни разу не выпил ни пива, ничего, никакой дома, не выкурил ничего. И так далее. То есть есть определенные ограничения. Вы никогда не лжете. И все время себя контролируете, чтобы вы не обманули. Даже если это вам выгодно, материально, вы не обманываете никого. В лучшем случае вы можете промолчать, но вы не должны говорить неправду. Поэтому, когда я молчу, значит, я не могу вас обманывать, ну и не хочу говорить правду. Говорится, человек должен молчать. Или говорить правду, отвечать вопросы такими, какие они есть. Или как-то мягко так правду сказать. То есть это уже форма, в которой вы правду подаете. Поэтому всегда говорят, правда-то она какого вкуса? Горького. Поэтому никто не ищет сладкой правды. Сейчас на нас правду вывалят, и мы захлебнемся клином. Нет. Если на вас вывалит правду, она будет вам горькая, даже если она в сладкой обертке будет, сладкая оболочка. Это будет горько, вам будет неприятно, будет ущемлено ваше ложное эго, и возбудитесь. Поэтому говорится, бдите, там есть такой стих, мудрые не беспокоят невежды. Они не заставляют их отказаться от своей деятельности. Они просто пытаются исполнить эту деятельность духом преданности для постепенного развития сознания Бога. Ведь мы не делаем это рывков никаких. Для чего? Если вы интересуетесь чем-то, вы можете изменить свои какие-то условия, но это сделать сознательно и постепенно, не причиняя никому никаких беспокойств, ни родителям, ни окружающим. У глупцов склонность есть такая, они афишировать начинают свое. Афиша. Но это очень интимные вещи. Мы не делаем это для завоевания уважения или авторитета чьих, окружающих. Это гуна-страция. Человек действует очень тайно. То есть тайком делает. Для чего? Это же его личное дело. Он не афиширует. Для чего ему создавать себе имя или какой-то имидж? Он просто это делает. Так вы начинаете делать. И когда есть люди, которые вас понимают, они знают об этом, вы только им говорите об этом. Потому что они понимают, что вы так действуете, потому что вы осознаете, что вам есть от чего очищаться. Меня спросите, почему вы так действуете? Я в этой-то жизни столько совершил грехов, что вам, не знаю, совершить. Сумеете ли вы их совершить? Я ездил на стрелы, разводил мосты, что только не делал. Понимаешь? Я всегда знал, что это плохо. Но сил не хватало, что-то такое, оно меня тянуло. Очень много в разных прослойках я находился. В разных прослойках населения. И везде пробовал, как, где, что. И пришел к выводу, что нет иначе ничего, кроме этого. Разум был там, сям. Я подумал, мне ли не от чего очищаться, мне ли не действовать как-то практически. Это вы святы. Я нет. Поэтому я накладывал на себя и накладываю определенные эти эпитемии, то есть топаси. Я надеюсь, что всю жизнь что-то я делал лучше. Не только что я там когда-то год-два, а всю жизнь. Аскеза или топаси на всю жизнь принимается. Эпитемия — это временно, что вы какое-то время принимаете, потом отбрасываете. И есть вот эти четыре вида, из которых исходят все грехи. Незаконный секс, принятие одурманивающих веществ, азартные игры и мясоедение. Это четыре источника всех продолжений всех остальных грехов. Так говорят шастры. Они не обусловлены нашим «хочу, не хочу». Они предлагают, можешь делать, можешь нет. Хочешь заниматься чем-то сексом, занимайся со своей женой в законном браке. Потом они начинают ограничивать. Каждый раз. Было у тебя 10 любовниц, давай до 5 доведем. Да, вот так начинается. Учитель так делает. Если он видит, что ученик очень греховен, он начинает постепенно его ограничивать. И сколько у тебя любовниц? 10. 10. Один учитель, ученик такой же, был, наслушался, все, вдохновился, ой, все, буду все. Он говорит, сколько ты занимаешься сексом? Он говорит, 7 раз. Он говорит, год? Он говорит, это уже день. И он такой, он думал, год, 7 раз в год, и для него это было очень греховно. Для учителя, когда человек уже достиг высокой ступени чистоты, он думает, что все чистые. Он не думает, что все грязные, он все чистые. И он спросил, он как бы забылся, перед кто перед ним, что животное сидит, вдохновленное животное. И он спросил, сколько раз ты занимаешься? 7. Он говорит, год, он говорит, 10. И он говорит, хорошо. Давай 4 раза в день. Вот так, ой, что тяжело, он говорит, я попробую. И он что-то там месяц или два пробовал. Потом такой довольный ходит. Он говорит, гуру, я могу? Он говорит, что, можешь, он забыл уже. Всего 4 раза в день. Знаешь, голубь или кролик. Часто описывается, что голубь имеет 50 раз секс в день. Поэтому, если вы хотите много секса, становитесь голубем. По законам кармы это происходит. Как люди попадают в соответствии со своими желаниями, самым доминирующим желанием, они попадают в определенную форму жизни. Потом он стал говорить, ну, давайте переграничим 2 раза в день. Потом 1 раз они в день стали. Это сам описывает ученик. И он говорит, как он сейчас он очень воздушная личность, и он мне лично это писал в письме. Как его духовную честь поднимал из грязи. И он говорит, я тогда думал, я святой, я 1 раз в день. Каждый день. Каждый день у меня было 7 раз. И он считал это нормально. Какие-то таблетки ел, чтобы это все увеличивалось. Он только этим жил. Богатая семья, все. Была возможность. Здоровье специально тренировал. Чтобы заниматься сексом, только одни девушки были на уме. Красивую машину девушек собирать, красивую одежду привлекать девушек, дискотеки, бары, кино, все только девушки, девушки. И таких же женщин было, которые все делают только для того, чтобы к себе привлечь. ЖК Любимов. Все только на этом помешаны. Ось, вокруг которой крутится все. Говорится, секс является осью, вокруг которой крутится все. А живые существа бенталии – это гениталии, снабженные развитыми чувствами, умом и интеллектом. То есть все ради гениталиях делается. Они хотят наслаждаться, либо рожать хотят, либо наоборот. Просто заниматься этим. Больше ничего не хотят. И вот это, и потом он говорит, они стали 4 раза в неделю. Потом стали 3 раза в неделю, потом 2, потом 1 раз в неделю. И он описывает мне, он говорит, я думал тогда, что я стал святым. Я уже стал обсуждать там цветы, прошлое, я говорю, ну а что так-то? раз в месяц. Потом он дошел до раз в месяц, потом раз в год. И когда ему написал гуру уже письмо, там, он был где-то в другом месте, уже все у него было нормально, но он все-таки где-то у него проскакивался сексуальная жизнь. Имеется в виду сексуальная жизнь, не направленная на зачатие благочестивых детей со своей женой законом. То есть где-то он все-таки налево там раз его выбрасывал, раз в год. Да. Но это не просто так, что он сидел и ограничивал себя. Он его занимал, то есть он определенные вот эти посты читал, общение, определенные жертвоприношения, благотворительность, это опасность. Все три элемента были введены в его жизнь. Так он стал ощущаться, и для него это стало нормально. Нормально. Потом он дошел до того, что он дальше, и все, в итоге. И там диалог так был, что когда он сказал, ну теперь раз в год, он говорит, так раз в год, тогда зачем вообще марат? Он говорит, вот и я думаю, зачем марат? Четыре признака обусловленной души, вы помните, да, животные, что это такое? Еда, секс, сон и оборона. Это доступно свиньям и собакам. Еда, секс, сон и оборона. И если в вашей жизни только это есть, и вы работаете, учитесь и живете, чтобы есть, спать, заниматься сексом и обороняться, и для этого вам нужны деньги, то вы животное. Даже если вы академик, вы животное. Обычное животное. Не больше. Чем отличается животное от человека? Что у него четыре потребности. И вся жизнь вокруг этих четырех потребностей. Еда, сон, секс и оборона. Все. Ни у одного животного нет религии никакой. Они не хотят освобождения, они не хотят очиститься. Они не имеют такого разума. Они не могут изменить свою карму. Поэтому говорится, что человеческая форма жизни предназначена для изменения, для топасия.